«Разумеется, ваше благородие», — похоже, находился Сычев немного в шоке от моих слов. «Если вы захотите вернуться, то сможете набросать примерную смету необходимого, исходя из тех знаний производства, которые были тут ранее», — задумался я. «Надеюсь, брат не откажется от большой лаборатории и поможет мне в запуске этого завода». «Конечно», — преклонил он передо мной голову. «Что-нибудь еще?» «Пока нет», — я обвел помещение еще раз взглядом и вышел наружу. «Вы слишком молоды на вид, но решились всерьез взяться за дело», — спросил мне в спину Сычев, когда мы пробирались к стоявшей на главной дороге машине. «Внешность обманчива, не стоит делать выводы о человеке, основываясь на его возраст», — уклончиво ответил я, и весь оставшийся путь мы прошли в тишине. Пока мы отвозили Сычева до стоянки дирижаблей, я все думал о его словах. «Надеюсь, что никто не решит воспользоваться моим возрастом и биографией, чтобы решиться на подставу. Не слишком бы хотелось пока решать возникшие конфликты, прибегая к силовым методам». Клиника выглядела ухоженно. Аккуратный сад, разбитый перед входом, все еще работающий, несмотря на осень, фонтанчик с чистой водой и чистая подъездная дорога меня несказанно удивили. Когда мы подъехали к главному входу, на улицу вышло 4 человека в медицинских чистых халатах, встречая важного гостя. Сергей Валентинович Огурцов вышел вперед на вид молодой мужчина. Он выглядел невзрачно. Пепельного цвета волосы, светло-голубые глаза, круглые очки в золотистой оправе как-то чужеродно смотрелись на лице, особенно учитывая тот факт, что он был, как я понял, целителем. Манулов Константин, пожал я протянутую руку и вошел следом за встречающей меня делегацией внутрь помещения. Тут также, как и снаружи, все было чистым. Белоснежные стены и потолок буквально сверкали, а расставленные по всему коридору цветы создавали даже подобие комфорта. Только единственное, что сразу же бросалось в глаза, это то, что внутри здания было абсолютно пустым. Меня провели в кабинет главного целителя медицинского центра Сиролаповых, как гласила немного выцветшая табличка, где Огурцов расположился за своим столом, а все остальные, включая моего поверенного, на диванчиках возле стен. Я сел во вполне удобное кресло, расположенное напротив хозяина кабинета, отмечая, что он ютится на обычном деревянном стуле. «Я удивлен, что вы и остальной персонал все еще работаете здесь», — сложил я руки на груди, пристально глядя на невозмутимое лицо целителя. «Хм, помимо меня тут числится еще 11 человек, вот их личные дела», — протянул он мне папки, на лицевой части которых помимо фамилий были приклеены фотографии сотрудников. Пробежавшись по написанному, я слегка охренел от прочитанного, после чего несколько минут смотрел на Огурцова, который спокойно выдержал мой взгляд, оставаясь внешне совершенно спокойным, даже сердце его билось ровно, не участившись ни на удар. 12 целителей с уровнем от 5 до 7 более 10 лет продолжают находиться в клинике, которая никак не спонсируется, не облагораживается, где нет пациентов, а сами сотрудники не получают ни единого рубля заработной платы. «Мне стоит волноваться за ваше психическое здоровье», — наконец поинтересовался я, совершенно не понимая, как ко всему этому относиться. «А что не так?» — впервые удивленно вскинул брови Огурцов, видимо выражая недоумение по поводу моего вопроса. «Как бы вам сказать», — протянул я, — «вы же высокоуровневые лекари, которых взяли бы в любое медицинское учреждение империи, а вы, по какой-то причине, остались здесь, без каких-либо перспектив и заработка. Вам не кажется, что это выглядит, мягко скажем, слегка удивительно?» «Нет, все логично. Каждому лекарю нужен отдых», — улыбнулся он краешком губ. «Как вы могли прочитать, самому молодому сотруднику 84 года, и вы даже представить не можете, как утомительно работать с людьми столько времени, видеть каждый месяц сотни нервных, больных людей, многие из которых ехали к нам, словно не на лечение, а чтобы специально поругаться и завалить жалобами на все подряд, от того, что им не так улыбаются, до того, что они лучше знают, как лечить их болезни. Сейчас нас никто не тревожит, мы числимся в медицинской организации, которая все еще находится в списке действующих на имперском уровне, так что обеспечены неплохой пенсией, но мы постоянно выбираемся в другие графства для повышения своей квалификации и посещаем различные медицинские конференции, так что вам незачем волноваться за нашу профессиональную пригодность», — пояснил он. «И, если вы решите возобновить деятельность медицинского центра, мы, конечно, вернемся к работе, добавил он, хотя по его внешнему виду, я думал, что он был недоволен таким развитием событий. «Почему у вас очки?» – полюбопытствовал я. «Ах, это всего лишь привычка», – отмахнулся он. «Это специальный артефакт, защищающий зрение от различных неудобств, в виде действий всевозможных артефактов или наложенных на больного поражающих заклинаний. Некоторые вполне могут лишить постороннего человека зрения, даже целителя. Боевые маги очень хитры на разные уничтожающие и поражающие штуки», – поморщился он. «Медицинский центр занимался, как я понял, лечением именно магических недугов, последствием ядов и реконструктивной медициной», – уточнил я, вспоминая то, что прочитал во время перелета сюда. «Совершенно верно», – кивнул он. «Вы маг жизни, ваше благородие, не так ли?» – спросил он. «Да», – кивнул я, удивляясь такому точному определению моего дара. «Вы родственник графа Серолапова, от вас исходит очень похожая на него магическая аура», – прищурился он, окидывая меня взглядом. «Нет, вы ошибаетесь», – поморщился я. «Похоже, скрывать этот факт становится все труднее, учитывая, как стремительно расширяется круг моих знакомств. Когда я крутился только вокруг семьи Сапсоновых, было гораздо проще. Но я не могу ошибаться», – упрямо он тряхнул головой. «Мы все являемся слугами рода Серолаповых и, Сергей Валентинович, оставим этот разговор до следующего раза», – отрезал я. «Если вы остаетесь работать здесь, то я жду от вас в ближайшее время список сотрудников, решивших оторваться от вынужденного отдыха и продолжить свою деятельность, а также план на ближайшее время развития этого центра», – проговорил я, поднимаясь на ноги. «Особых вложений это место не требовало, кроме как долгов по зарплате и, возможно, приобретения минимального оборудования. Ну и отдельной строчкой будет стоять кнут, которым нужно будет подгонять разморенных ничего не деланием сотрудников. Я вышлю вам требуемое в ближайшее время», – кивнул он, все еще пристально разглядывая меня. «Всего доброго, скоро увидимся», – попрощался я, выходя из кабинета. «Да нет, я не могу ошибаться, это точно Серолапов», – раздался тут же возбужденный шепот сотрудников, когда за мной еще даже дверь не закрылась. «Что будете с этим делать?» – деловито уточнил мой поверенный, кивая в сторону двери. «Пока ничего, дальше будет видно. Развитие этого центра будет первым в списке дел. У меня даже есть некоторые идеи на этот счет, нужно только собрать необходимую информацию», – проговорил я, выходя наружу. Эта поездка была утомительной. Неожиданно у меня разболелась голова, но магия жизни довольно быстро утихомирила эту боль, оставив лишь тяжесть и ощущение тошноты. Думаю, нужно поторопиться с осмотром. В форт, а потом к карьеру. Хотя, думается мне, что разработка хризолита будет стоять на последнем месте в планах на далекое будущее. «Я все думаю о заводе, в который вы хотите вложиться», – проговорил мой поверенный, когда мы ехали к форту. «Это довольно рискованное мероприятие, но не лишенное определенной выгоды. Центр без завода не будет эффективен так, как раньше», – пожал я плечами. «Вместе они были фактически одним целым, поэтому если хочу восстановить медицинский центр, придется восстанавливать лабораторию и нанимать хороших ученых. У вас есть какие-то сомнения?» «Нет, отнюдь. Мой сын и невестка очень хорошие химики, конечно, не имеющие магического дара, но могут помочь в некоторых разработках», – тихо проговорил он. Я кивнул, понимая, к чему он клонит. «Если будет для них работа, то я обязательно ее предоставлю. Все же, верных моему роду людей пока не слишком много. Незачем отказываться от подобного подарка». Головная боль, как и тошнота, накатывала волнами. Я уже прекрасно понимал, что это не обычная разыгравшаяся мигрень. Скорее всего, либо мой приобретенный дар пытается как-то воздействовать на меня, хотя внешний источник, как и магические потоки, были стабильными, либо происходит что-то еще, пока непонятное мне. Форт встретил меня знакомой по первому визиту обстановкой. Охранники на входе проверили мою личность, после чего, узнав, что я являюсь теперь их непосредственным начальником, перестали расслабленно переговариваться, вытянувшись по струнке. А как только мы удалились в сторону спуска, тут же позвонили кому-то по переговорному устройству, доложив о моем появлении. Охрана была никудышная, охранные артефакты едва испускали необходимое свечение. Видимо, макры в них, от которых те подпитывались, уже давно никто не менял. Спуск на нулевой уровень, где располагался охотничий городок, гостиница, напоминающая Шмелевскую, и несколько заведений больше напоминал проходной двор. Я знал обо всем этом из предоставленных документов, но увидеть такое безалаберное отношение к строящемуся объекту было за гранью моего понимания и вызывало раздражение и ярость. «Майор Дмитрий Сергеев», — отчеканил мужчина, в котором я узнал того самого военного, встретившего нас с Сапсоновыми, казалось, вечность назад, после неудачного перемещения в вулкан пятого уровня изнанки. «Начальник службы безопасности вверенного мне объекта, то ли он меня не узнал, то ли решил на сей раз представиться как полагается. Константин Манулов, барон этих земель и теперь владелец этого форта», — проговорил я. Судя по тому, как удивился мужчина, о таких подробностях ему известно по какой-то причине не было. Долго новости до этого места, конечно, доходит. Охранный артефакт едва справляется с задачей, когда последний раз меняли макр. Сразу же поинтересовался я, спускаясь на нулевой уровень, где хотел встретиться с сотрудниками, отвечающими за разработку третьего уровня. На днях, нахмурился он, раз в неделю все макры меняются согласно графика. Кто отвечает за это? Я вышел в защищенный куполом периметр, где чуть не влетел в спины какой-то делегации, возле которой крутились несколько человек, что-то заискивающе лебезя, нанятые графом Сапсоновым маги. «Я прикажу позвать их», — кивнул он, связываясь с кем-то по переговорному устройству. Я, тем временем, обошел эту группу человек в дорогих стильных костюмах, вставая напротив них. На работников форта они мало походили, собственно, как и на ученых или обитающих тут охотников. Мой поверенный отошел в сторону, подзывая к себе какого-то паренька. «Кто вы такие?» — резко спросил я, обращая их внимание на себя. «Как ты смеешь так разговаривать с графом?» Вышел вперед один из мужчин, судя по виду из охраны этого самого графа, внешность которого была мне незнакома. Граф был в возрасте, но крепкого телосложения. Я встретился с ним взглядом, отмечая глубину и уверенность его взгляда. Мужчина усмехнулся и отвернулся от меня, продолжая разговор со стоявшим рядом с ним сотрудником. «Да мне абсолютно все равно, кем является твой хозяин», — проговорил я, переводя взгляд на охранника, который уже, не стесняясь, достал из кобуры револьвер. «Ох, зря, майор, какого хрена тут происходит? Почему на закрытом объекте посторонние, да еще и вооруженные?» — рявкнул я, доставая кинжал. Головная боль сразу же усилилась, а я ощутил, как вспыхнуло внутри меня фиолетовое пламя, готовая тут же вырваться на свободу при первой же возможности. Подлетевший ко мне майор встал между нами, разводя руки в стороны, словно останавливая нас от стычки. «Успокойтесь, это граф Ужинцев с запланированным и согласованным ранее визитом», — повернулся ко мне Сергеев. «Да что ты говоришь, и кем был согласован сей визит?» — протянул я, делая шаг вперед, подбрасывая в руке кинжал. Майор мне не ответил, лишь посторонился, давая мне пройти. И что тут забыл целый граф на моей земле и внутри моей собственности? Может, мне уже сам граф ответит на этот вопрос? Своего разрешения на посещение форта я не давал, меня в известность никто не ставил. Я обошел побледневшего майора, подходя на близкое расстояние к Ужинцеву. Не думал, что после всего случившегося, вы так быстро почувствуете вкус свободы, обратился я к нему. «Манулов», — прищурился он, — «вечно доставляешь мне проблемы. Я здесь с законным визитом. Форт находится на самой границе с моими землями, я должен убедиться в безопасности границы, только и всего. Что вас так интересует в этом месте?» — поинтересовался я, все еще не пряча кинжал. «Кондоры плетут заговоры за моей спиной, Сапсоновы меня предают, а вы и вовсе всех переплюнули, дважды покушаясь на мою жизнь. Что же тут такого, кроме пятого уровня, на котором, скорее всего, прячется один наш знакомый, до которого нам пока не добраться?» — усмехнулся я. «Скажите вашим собачкам сделать несколько шагов назад, иначе от них не останется и пепла. Вы знаете, на что я способен, если меня разозлить. Через кольца накопителей я пустили энергию фиолетового пламени, преобразуя ее. Сразу же начала появляться над нашими головами печать кары, которая выглядела устрашающе и эффектно. Со своим возросшим уровнем магии и новыми кольцами, эта печать не тратила столько сил, как ранее, и я был практически уверен в том, что по силе она также превосходила предыдущую. Я видел, как охранники Ужинцева приняли стойку и начали вытаскивать оружие, как только вспыхнуло под защитным куполом фиолетовое пламя. Граф, скрипнув зубами, поднял руку, показывая охране, чтобы они убрали оружие. Внутри меня все будто переворачивалось, головная боль усиливалась, а перед глазами начали мелькать фиолетовые вспышки. Как же не вовремя. Константин, вы слишком импульсивны, улыбнулся Ужинцев. В силу своего возраста вы многого не понимаете. Я хочу предложить вам очень выгодную сделку, и тогда вы избавитесь от всех навалившихся на вас проблем. Не интересует, холодно приговорил я, бросая взгляд на практически готовую печать. 4 миллиона за форт в том состоянии, в котором он находится, включая оплату всех долгов. Это выгодная сделка, видимо, решил он пойти с козырей, без вступления в дискуссию. Плюс 10% прибыли с разработки третьего уровня в ближайшие 10 лет. У вас плохо со слухом, я сказал, меня это не интересует. Охрана, крикнул я. Майор тут же материализовался рядом со мной. Уведите графа с территории форта и земель баронства, и впредь допуск ему и кому бы то ни было, кроме меня, закрыт. Все поняли? Так точно, я развернулся и сделал несколько шагов назад, пропуская человек 15 вооруженных охранников. Гостиница и охотничий лагерь принадлежат мне, ты не имеешь права выгонять меня с этого уровня, надменно произнес граф, глядя на меня, не обращая внимания на окруживших его людей в форме. Да неужели? А по документам они принадлежат мне. Свяжитесь с императором, пусть прояснит ситуацию, если вы не согласны с его решением, прорычал я, глядя, как багровеет лицо мужчины. Как ты смеешь? Ты за это заплатишь, мелкий паршивец, взорвался Ужинцев, когда его взяли под руки и попытались сдвинуть с места, чтобы вывести. Ты понятия не имеешь о моих связях, я даже не буду применять силу и армию, которая у меня имеется, а просто отберу у тебя этот клочок земли, пока ты будешь добираться до дома, и даже не заметишь этого. Он вырвался из захвата и медленно начал двигаться в моем направлении. Я махнул рукой, останавливая вскинувших оружие охранников форта, и печатью сокрушения просто выкинул графа ко входу на уровень, где его довольно оперативно приняли вооруженные ребята, нацепив первым делом антимагические наручники. Дождавшись, пока Ужинцев со своими людьми покинет территорию форта, я лично поменял макры, после чего принес извинения охотникам, которые находились здесь, закрывая уровень от посторонних. Правда, мне пришлось дать обещание, что как только откроется форт, то они будут первыми, кто вернется сюда на охоту. Все контакты были переданы Проманулову, после чего я тут же принялся изучать и встречаться с каждым сотрудником форта. Как оказалось, все они имели отношение к трем родам – Сапсоновым, Кондором и Ужинцевым. С ними я попрощался, рассчитав на выходе, выдавая расчет из моего тайника с наличными, согласно подписанным ранее договорам. Все были недовольны подобным решением, но особо не возникали, покидая форт в сопровождении охраны. Я, отобрав все пропуска, поменял ключи доступа на защитных чарах и пропускной системе, чтобы никто из них не захотел тайком вернуться и провести кого-то постороннего. Охрана была независимая из новосибирского частного филиала охраны Тигрова, поэтому их я пока оставил, но, взяв список и личные дела, решил непосредственно связаться с их начальством, уточняя все нюансы. Закрыв форт до особых распоряжений, мы поехали в направлении дирижабля, когда уже практически стемнело. Источник вновь стал нестабильным, а периодически встающая темная пелена перед глазами вызывала беспокойство. Я решил поддаться уговорам поверенного и все же заехать по пути к стоянке на месторождение. Хотя, все мысли были только о форте, понимая, что проблем будет много, не только с организацией работы, но и со всеми соседями, и выходка Ужинцева это только начало. «Как-то выглядит все это немного пугающе», — проговорил я, выходя из машины возле заброшенного поселения. Хотя, на въезде все же находилась парочка жилых домов, из которых тут же выбежали несколько мужчин и женщин. «Я староста поселения, Артем Захарович», — представился мужчина, снимая шапку. «А вы новый хозяин земель?» «Да, что тут произошло?» Я сделал несколько шагов назад, разглядывая едва заметный обычным зрением магический купол, накрывающий огромное пространство сразу же за деревней. «Вам лучше увидеть». Мы неоднократно обращались к его сиятельству, но он не стал разбираться, только поставил защиту, огородив зону поражения, приказав всем уезжать отсюда. Многие послушались, но мы как покинем это место, тут же наши дети, отцы. Он покачал головой и замолк, проводя меня по главной улице к защитной стене. «Да твою ж мать!» – протянул я, осматривая поле, кратер, сохранившуюся в идеальном состоянии технику, и сотни каменных статуй некогда живых людей. Глава 18. Это началось внезапно около 5 лет назад, начал говорить староста поселения, в то время, как я осматривал все в куполе в пределах видимости. Было уже достаточно темно, поэтому все детально рассмотреть не представлялось возможным. Какой-то портал открылся или прорыв, и оттуда вышло существо, превратившее людей в камень. Спастись удалось лишь тем, кто в тот момент был достаточно далеко. Потом окно закрылось, но через неделю все повторилось вновь. Тогда граф Сапсонов, бывший владелец земель, решил просто огородить это место, обезопасив остальные части своих владений, вдохнул мужчина. Мы куда только не обращались, даже письмо императору писали, но либо ему все равно на несколько десятков сгинувших людей, либо наше обращение к нему так и не дошло, махнул он рукой, отворачиваясь от купола. Судя по его какому-то обреченному взгляду, когда он смотрел через купол на людей, и промелькнувшей горечи в словах, внутри находились его близкие, которых он надеялся когда-нибудь вытащить из заточения. «Как выглядело существо?» – спросил я, обращая внимание старосты на себя. Он непонимающе на меня посмотрел, после чего нахмурился, видимо, пытаясь вспомнить подробности. «Это была змея?» – задал наводящий вопрос. «Нет, скорее огромный бык, я не видел такого ранее, не могу описать», – развел он руки в стороны. «Если это бык, то я скорее всего понял, кем именно являлась эта тварь. Знания старика все же смогли укорениться в моем сознании. Мы очень часто слышим его рев, доносящийся по ту сторону купола, но пока он так и не смог пробить защиту, чтобы вырваться из заточения. Я подошел к артефакту, который поддерживал купол, и задумался. Источник был нестабилен, я едва сдерживал рвущееся наружу пламя. Мне стало предельно ясно, что дар, которым меня наградил этот мифический демон тени, снова хочет каким-то неведомым мне образом пройти очередную трансформацию. Помощи, как я понял, было ждать не от кого, даже маг тени не знала, что именно со мной происходит, так что будем справляться своими силами. Судя по ощущениям, вреда это лично мне никакого принести не должно, но вот про окружающих я уверен не был. В таком состоянии мне не хотелось находиться в людном месте, которым являлся дирижабль. Можно было подвергнуть находящихся поблизости со мной людей опасности. Защитный купол выглядел прочным, и если через столько лет монстр не пробился наружу, то артефакт вполне смог бы выдержать выброс моей силы, если что-нибудь пойдет не так, как планировалось. Нужно было разобраться с моей магией, прежде чем возвращаться домой, ну и посмотреть на этого монстра, который может гулять в нашем мире столько лет без опасности для себя. Тем более, я видел нити жизни, которые все еще оплетали тело каждого человека, превращенного в камень. Они едва были видны, но все еще жизненная сила заточенных в плену монстра людей не давала тем умереть, погрузив их тела в своеобразный стазис. «Ваше благородие, вы чего удумали?» – подлетел ко мне Проманулов, хватая за руку. «Ничего, что не смог бы сделать самостоятельно», – пожал я плечами. «Если бы Сапсонов действительно хотел бы разобраться, это заняло бы у него от силы минут 10, несколько тысяч рублей и работы нескольких охотников. Не глупите», — упрямо повторил мой поверенный, пытаясь отвести меня от артефакта. «Это же опасно. Опасно стоять сейчас рядом со мной», — проговорил я, аккуратно освобождаясь от захвата мужчины. «Тем более, в ближайшее время я сюда возвращаться не собираюсь. Если я сейчас нахожусь здесь, то все проблемы нужно решить максимально быстро. А тварь третьего уровня вряд ли может нанести непоправимый урон магу огня шестого», усмехнулся я, разглядывая вытянувшееся от сказанных мною слов лицо поверенного. «Лучше приведите сюда лекарей. Если я прав в своих суждениях, то как только существо будет уничтожено, все люди освободятся от каменного плена, но помощь целителей им пригодится в первую очередь». «Хорошо, надеюсь, что вы знаете, что делаете», кивнул Проманулов, отходя от меня в сторону, доставая мобилет из кармана. «Как только я зайду внутрь, сразу же вновь опускайте купол. Магического дара для этого не требуется, нужно только повернуть этот кристалл в основании артефакта», подозвал к себе старосту, который довольно сосредоточенно кивнул. Опустив купол, я перешагнул незримую черту и, дождавшись, когда защита вновь будет активна, пошел вдоль статуи, освещая себе путь несколькими огненными шарами, которые послушно взмыли вверх. Холодный фиолетовый свет, который они испускали, немного раздражал, но это все-таки было лучше, чем идти вслепую. Истинное зрение ничего не показывало, собственно, как и обычное, пока я обходил окруженный защитным артефактом периметр. Пришлось спускаться вниз к центру вырытого карьера, используя печать вознесения, чтобы не переломать себе ноги. Как только ноги коснулись твердой поверхности, я почувствовал дуновение холодного ветра, которого быть здесь точно не должно. Осмотревшись, увидел то, что не заметил сначала, как только спустился вниз. Прямо в центре огромного карьера находилась точка искажения пространства. Она мало походила на стандартное окно прорыва, но энергия, которая исходила от нее, по ощущениям, была очень похожа. Я двинулся в сторону этого непонятного пока мне явления, призывая божественный меч. Откуда-то издалека послышался рев приближающегося ко мне монстра. Искажение пространства начало усиливаться и расширяться, теперь уже и вовсе напоминая окно прорыва, превращаясь в зеркальную рябь. Я сделал несколько шагов назад, слыша, как рев твари раздается где-то совсем близко. Видимо, передо мной какой-то уникальный прорыв, позволяющий столько лет этому существу терроризировать население деревни. Скорее всего, это был пространственный карман или локальный переход наизнанку, который по какой-то причине не закрывался до конца, и при приближении твари полноценно раскрывался в окно портала, давая монстру пробраться в лицевой мир. В принципе, этих знаний было достаточно, чтобы свалить и привести сюда обученную группу, которая бы определила, что именно за место находится по ту сторону прорыва и была ли возможность этот разлом закрыть. Пока я думал над тем, что делать дальше, монстр вылетел через полностью сформировавшееся окно, тут же закрывшееся за ним. Теперь было понятно, почему эта тварь была одна, и никто другой не атаковал это место, помимо нее. Как я и предполагал, это был быкоглав. Мощная тварь размером под 3 метра в холке с телом льва и непропорционально большой головой быка, которая была из-за тяжести опущена вниз. Я сразу же активировал огненную ауру, которая не только окутала меня щитом, но и размывала очертания противника, позволяя мне избегать его взгляда, что обращал все вокруг него в камень. Именно это и произошло с жителями деревни. Даже твари изнанки не могли находиться рядом с быкоглавом и выдержать его взгляд. Он выдохнул едкий зловонный зеленоватый дым, отравляющий все вокруг себя, из раздувшихся от ярости ноздрей и ринулся на меня. Я взлетел вверх, отмечая его медлительность и неповоротливость. Тело твари было покрыто странного вида чешуей, которой в принципе у него быть не должно. Из памяти старого Манулова я знал, что его можно было победить только двумя стихиями – молнией и огнем. Обычное оружие против него было абсолютно бессильно. Скорее всего, даже божественный меч Манула будет мне лишь обузой. Поэтому я тут же спрятал его и начал подниматься выше, думая улететь за пределы карьера, давая себе возможность биться с монстром в более выгодных условиях на свободном пространстве. Неожиданно взорвавшаяся головная боль и вставшая темная пелена перед глазами нарушила мои планы. Контроль над печатью вознесения был потерян, и я в эту же секунду полетел вниз, стараясь подавить черный окутывающий мое сознание туман. Вот это точно было не вовремя. Мне казалось, что я находился в центре водоворота, окружающийся вокруг меня дым начал уплотняться, приобретая человеческие очертания. Время словно замедлилось. По моим прикидкам, я уже должен был довольно ощутимо приземлиться на голову твари, но столкновение все еще не проходило. Человеческие фигуры приближались ко мне, что-то шепча неразборчивое, протягивая ко мне руки. Это было жутко и как-то неестественно. Я не знаю, сколько это продолжалось, буквально ощущая, как черный дым отравляет меня и постепенно засасывает в свой водоворот. «Да выпусти их, в конце концов!» Раздавшийся какой-то восторженный голос Манула вернул адекватное восприятие окружающей действительности. «И завяжи на себе!» С небольшой паузой проговорил он, снова замолкнув, не поясняя, что именно он имел в виду. Время снова возобновило свой ход, а ощущение падения вернулось, заставляя открыть глаза и через тяжесть в теле активировать печать вознесения, которая подбросила меня вверх, не давая упасть на твердую поверхность в непосредственной близости от твари. Черные фигуры все еще кружились вокруг меня, но теперь уже не в моем подсознании или где это все происходило, а в реальном мире. Я поднялся на колени, зависнув, как оказалось, всего в нескольких метрах над быкоглавом, который сотрясал вокруг землю своим яростным воем. Пока мне абсолютно было на него плевать, нужно было разобраться с тенями, которые медленно приближались ко мне, меняя свой окрас, превращая их в знакомый мне фиолетовый цвет. Надеюсь, «Ты объяснишь мне, что со мной происходит?» — обратился я к коту, отмечая, с каким воодушевлением он воспринял эти метаморфозы. Я чувствовал просто невероятную по силе энергию, исходящую из теней. По своей сути, при ближайшем рассмотрении, они были обычными заклинаниями, изящно сформированными и практически нерушимыми. Переплетение тонких нитей было настолько плотным, что изначально я даже этого не понял. У каждого из них в руках было свое оружие, от метательных небольших ножей, до одноручного меча. Получается, что это своего рода проявление магического дара, основанного на 9 разных заклинаниях атаки ближнего боя. Еще бы знать, как ими управлять и каким образом этот дар переплелся с магическим огненным потоком. Хотя, думаю, тут вполне можно попробовать тот же способ, что и с управлением огнедемона, что был заточен у меня в татуировке. «Ну что, ребятки, поиграем?» — усмехнулся я, подчиняя их собственной огненной магии, вплетая свои потоки в канву уже готовых заклинаний. Постепенно я начал ощущать все 9 теней, словно каждая из них была сотворена лично мной и осязаема, как вылетевшая из рук огненная стрела. Я поднялся на ноги, чувствуя, что теперь уже точно освободился от просыпающегося дара, и как заблуждался по этому поводу в первый прорыв в тренировочном зале Академии. Спустившись вниз, я сошел на поверхность карьера со своей воздушной подушки и направил все 9 теней в атаку на монстра, который, увидев меня, понесся в мою сторону. 9 фигур буквально растворились в том месте, где только что находились и возникли в фиолетовой вспышке рядом с монстром, начиная атаковать. Их движения были быстрыми и практически неуловимыми взгляду. Только они не обладали огненной сущностью, поэтому их атаки только раззадоривали быка, который начал бросаться то на одну, то на другую тень, которые с легкостью уходили от его атак. Все же, магия теней работает больше по людям, нежели по монстрам изнанки. Пора заканчивать, непонятно, сколько времени я уже нахожусь в этом месте. Окружив себя огненной аурой, я сделал рывок в сторону быкоглава, но тварь как-то образом почувствовала во мне живое существо и тут же попыталась атаковать своими гигантскими рогами, что с легкостью могли ломать деревья и дробить камни. Мгновенно переместившись фиолетовым туманом немного вбок, я взмахнул рукой, направляя в его сторону 2 огненные стрелы. Фиолетовое пламя за долю секунды достигло своей цели, вонзилось существу в глаза и начало их медленно выжигать. Сила тени, что теперь была в каждом из моих огненных заклинаний, подпитывала огонь и не позволяла ему погаснуть без моего желания. Конечно, я расплачивался за это собственной магической энергией, которая утекала, как песок сквозь пальцы, но это открывало просто невообразимые тактические возможности в бою. Отлетев от беснующегося чудовища на безопасное расстояние, я подождал, пока огненные стрелы углубятся в голову быкоглава на несколько сантиметров, после чего резко влил в их поддержание примерно четверть всего своего резерва. Голову твари на миг охватило яркое фиолетовое пламя, после чего она с отвратительным звуком лопнула и разлетелась на части. Похоже, я немного переборщил. Тени, одна за одной, исчезали едва заметным туманом, но после этого в себе я никаких изменений не почувствовал. Из чистого любопытства я призвал одну из теней, управляя ее нитями, подобно марионетке. Фигура материализовалась рядом со мной, преклонив колено, в ожидании приказа своего хозяина. «Красота, не правда ли?» — спросил Манул, когда я отозвал тень и подошел к твари, чтобы извлечь ценный макр из его туши. Сделать это было просто. Он находился как раз у основания черепа и после взрыва сиял красноватым светом из открытой раны. «Расскажешь, что узнал?» — полюбопытствовал я, пряча макр в хранилище. «Позже, когда во всем разберусь, но это последняя твоя метаморфоза, так что больше не переживай на этот счет», — ответил мне кот. «А чего ты довольный такой?» — не выдержал я, но бог мне не ответил. Я резко повернулся в сторону раздающихся отовсюду криков и стонов. Точно, уничтожив монстра и извлекая из него макр, можно пробудить превращенных им людей. Так, надо убираться отсюда, как можно быстрее. Непонятно, кого именно по ту сторону ввел бык в стазис, и нарваться на орду голодных третьеуровневых тварей мне бы не слишком хотелось. Трещина в пространстве была стабильна, но это совершенно ни о чем не говорило. Быстро выбравшись из глубин кратера, я увидел вокруг суматоху. Купол без моего приказа староста не снимал, хотя прекрасно видел, как камень, окружающий каждого человека, разлетается мелкой крошкой и спадает, приводя их в чувство. Все лекари стояли рядом с моим поверенным, рассматривая с удивлением предстоящий объем работы. Я махнул рукой, приказывая, чтобы кто-нибудь опустил уже защиту, после чего принялся вместе с оставшимися жителями деревни и лекарями вытаскивать пострадавших за периметр. Как только последний был вынесен, я вновь активировал защиту и сразу же потянулся за мобилетом, отмахиваясь от благодарных жителей, спасенных родственников и лекарей, у которых возникло довольно много вопросов. «Это я», — дозвонился я наконец до Шмелева. «У меня тут проблема, Костя», — рявкнул дядя, так до конца меня не дослушав. «Видимо, количество моих проблем ему уже стоит поперек горла». «Да не ори, сам знаю», — ответил я. «В общем, нахожусь сейчас на своих землях рядом с месторождением. Тут очень странная дыра в пространстве, откуда больше 5 лет вылезал бы Коглав. Его я убил, но дыра не затянулась. Можешь помочь с этим? Неизвестно, кто находится по ту сторону. Нужно, как минимум, разобраться в этом явлении и заштопать дырку». Сапсонов не докладывал ранее о прорывах, как-то отрешенно проговорил он. Ну, ему особо дела до этого никакого не было. Поставил артефакт, огородил все куполом и заткнул все рты, чтобы не орали об этом, раздраженно ответил я, глядя на неразбериху и суету, царившую вокруг. «Хорошо, я доложу Тигрову, постараюсь в короткие сроки собрать группу. Костя, ты меня в могилу сведешь?» На этих словах он отключился, но тут же раздался противный звук входящего вызова. «Слушаю, номер мне был известен, и меня слегка удивил его звонок. Константин, Гюрзов беспокоит. Со мной связались наши друзья, о которых мы говорили с тобой ранее. Курьер не может доставить тебе послание», — ровно произнес он. «В 2 часа ночи по нашему времени состоится встреча. Билеты приглашения у тебя должны быть на руках». «Принял», — ответил я. «Почему доставкой послания вы занимаетесь лично?» «Решил сделать вам одолжение», — усмехнулся он и отключился. Сейчас на часах 7:30. Последний дирижабль в Норильск отошел от стоянки 30 минут назад. Поэтому обычным способом мне домой не добраться. Ведь что мне стоило положить бумаги в хранилище, а не в сейф в кабинете? Дождитесь, пожалуйста, группу от князя Тигрова или графа Шмелева, купол не снимайте и проконтролируйте тут все. Ладно, — обратился я к своему поверенному, который стоял рядом со мной, каким-то странным взглядом глядя пристально на меня. «Только на вас я могу рассчитывать. У меня есть безотлагательные дела, которые невозможно перенести». «Разумеется», — кивнул он. Я похлопал его по плечу, обещая мысленно тому увеличить зарплату, потому что это явно не входит в его поле деятельности. Скрывшись от взглядов, я достал свиток, который дал мне Шмелев, и, разорвав его, переместился на крыльцо собственного дома в Норильске. Охрана на воротах резко метнулась в мою сторону, направляя на меня оружие, но, узнав во мне хозяина особняка, отступили, давая возможность пройти. В доме было тихо. Не удивлюсь, что Петр проводил все свое свободное время в подвале, а Сапсоновы либо остались в поместье, либо еще просто не вернулись. Время, чтобы отдохнуть, у меня было. Я принял душ, смывая с себя пыль и грязь, которую нацеплял в карьере, все думая об аукционе. Кинжал я все же не решился выставлять на продажу. Слишком грозное оружие, в свойствах которого еще сам до конца не разобрался. Накинув полотенце, я вышел в комнату. Надеюсь, сменная одежда какая-нибудь у меня имеется, нужно уже заняться вплотную своим гардеробом. «Я не слышал, как ты вошла», — резко остановился, глядя на девушку, сидевшую на краю кровати с каким-то отрешенным взглядом. Она встрепенулась и поднялась на ноги, подходя ко мне, сбрасывая плащ, в который была одета, оставаясь в коротком не вульгарном, но соблазнительном платье, делающей ее фигуру еще стройнее. «В этом мире есть только одна неизменная вещь. Ты всегда появляешься в то время, когда я выхожу из душа, практически голым», — усмехнулся я, покачав головой. «Что ты тут делаешь?» «Тебя хотела увидеть», — ответила Валерия. «Попросила водителя, которого приставили к тебе, сообщить о твоем появлении». «Как дела с контролем дара?» — спросил я, ловя ее взгляд сиреневых глаз. Она подошла практически вплотную, глядя мне в глаза. «Нормально», — Лера пожала плечами, опустив глаза в район моей груди, где находилась татуировка. «Сегодня мне разрешили выходить из поместья. Эта неделя была очень тяжелой», — она тряхнула головой. «Меня завтра замуж выдают», — неожиданно произнесла она, когда молчание начало затягиваться. «Я знаю», — кивнул я, видя, как налились слезами ее глаза. «Давай поговорим об этом», — наконец решился я, делая шаг назад, прекрасно понимая, зачем она пришла, но она вцепилась мне в руку, не давая этого сделать. «Не хочу об этом говорить», — тихо произнесла она, проводя холодным пальцем по татуировке. Во время ее прикосновения я внезапно почувствовал жжение, не приносящее боли. Постепенно из этого места начало распространяться тепло по всему телу. Источник на мгновение замер, после чего начал испускать из себя фиолетовые искры, которые устремились к татуировке, словно Дартини тоже хотел прикоснуться к девушке. Она вздрогнула, а глаза ее неожиданно ярко засветились в полумраке комнаты. «Мне не важно, кого выбрал для меня мой брат. Любой из них будет противен мне. Так уж и любой. Я думаю, твой брат не дурак, и подобрал тебе достойного жениха», — усмехнулся я, стараясь хоть немного разрядить обстановку, нагнетаемую еще больше нашим даром тени. «Как ты можешь об этом говорить так спокойно?» Стукнула она меня слегка кулаком и уткнулась мне в грудь, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься. «А чего мне нервничать?» — спокойно ответил я, гладя девушку по спине, стараясь успокоить. «Мне обещали, что тебя всю жизнь готовили к замужеству, и ты станешь мне хорошей женой. Или врали?» «Врали», — проговорила она, поднимая голову и прижимаясь еще сильнее. «Я стану лучшей. Если ты и дальше будешь так в меня вжиматься, то мы проверим это прямо сейчас», — тихо проговорил я. «Как пожелает мой драгоценный будущий муж», — счастливо прошептала она, после чего немного отстранилась, дернула плечом, и платье слетело к ее ногам, обнажив идеальное тело моей практически жены. «Ну, я тебя предупреждал», — ответил я, с трудом контролируя переполненное гормонами тело, после чего подхватил ее на руки и перенес на кровать, не забыв предварительно наложить на дверь печать. Глава 19. «Мне пора», — резко вскочила с постели Лера, посмотрев на часы. «Мне к 12 надо быть в поместье», — поморщилась она, открывая один из ее чемоданов, все еще стоявших в моей комнате. «Зачем?» Я сел в кровати, глядя, как быстро она одевается в то, что спешно отрыла в своих вещах. «Мы так и не поняли от главы рода, что это будет, свадьба или помолвка, поэтому тетушки готовятся на всякий случай ко второму и теперь, по традициям рода, будут полоскать мне мозг, как правильно быть женой, как себя вести, как ублажать своего мужа, а я буду стараться делать скорбное лицо, причитать, что мне неизвестно, кто будет моим мужем, и стараться рыдать, соглашаясь со всем, что они там говорят», — улыбнулась она и, подбежав ко мне, поцеловала, после чего тут же ринулась к двери, с которой я только что снял печать. Оставшись в одиночестве, подумал о том, что времени на полноценный отдых у меня уже не остается, поэтому, быстро приняв душ, я оделся в броню клана Носорога. Я чувствовал, что аукцион не пройдет спокойно, поэтому решил перестраховаться. Подумав, что подобные мероприятия проходят довольно помпезно, облачился в костюм, который надевал на бал Тигрова, благо, постиранный и выглаженный он уже висел у меня в шкафу. Пожалуй, если аукцион пройдет успешно, то нужно будет расширить себе гардероб. Звонок мобилета вывел меня из задумчивого состояния. «Дядя, как раз хотел тебе звонить», — радостно поприветствовал я Шмелева, выходя из комнаты и направляясь в сторону кабинета. «Хочу сказать, что пролом закрыт. Это тонкое место, где можно пробить проход наизнанку. Навскидку уровней 7, но может и больше. Не распространяйся об этом, это лакомый кусок, который, если кто-то о нем узнает, захотят отобрать у тебя любыми методами», — как-то устало произнес он. «Все люди, которых ты вывел из стазиса, живы, это если тебе интересно». «Замечательно, спасибо», — честно поблагодарил я его. «Аукцион в 2 часа. Со мной связались и предупредили о времени. Это важная информация, хотя я уже сомневаюсь, что с твоим везением тебе следует туда соваться», — недовольно проговорил он. «Так не посмотрим, не узнаем. Слушай, мне пришлось воспользоваться свитком, который ты мне дал для возвращения. У тебя случайно не будет еще одного?» — поинтересовался я, ожидая услышать не слишком приятные слова в свой адрес. Зайдя в кабинет, я открыл сейф, доставая свиток перемещения на аукцион, который больше напоминал какую-то официальную грамоту, и положил его в хранилище. «Костя, ты вообще знаешь, сколько стоят подобные артефакты?» — вспылил он. «Ну, я так и думал, что произойдет нечто подобное. Ты меня скоро по миру пустишь с такими тратами». «Ой, да ладно тебе, не прибедняйся», — хмыкнул я. «А то я не знаю, что ты не сам их покупаешь, а на тебя и выдрово работает целый отдел, который клепает эти свитки безостановочно. Могу дать только те, что ведут в поместье Сапсоновых, сразу же ответил он, успокоившись. «Пошлю к тебе человека, который их передаст. Ты же дома?» «Да. Я надеюсь, ты завтра не занят?» Я дошел до комнаты брата. Дверь была открыта, но внутри никого не было. «Ладно, поищем в подвале. Занят. Завтра Тигров попросил меня присутствовать на званом ужине у Сапсоновых и обеспечить охрану. Правда, при наличии двух магов тени, скорее даже трех, понятия не имею, кто кого и от кого будет там защищать. А что?» Недовольство в его голосе сменилось любопытством. «Я уже дошел до двери в лабораторию отца, где и увидел Петра, склонившегося над какими-то бумагами. Уже ничего, я сел рядом с братом, который отвлекся от чтения, повернувшись ко мне. Будь осторожен, к сожалению, остался в Норильске, поэтому прикрыть не смогу», — проговорил он и отключился. «Как дела?» Положив мобилет в карман куртки, поинтересовался я у Петра. «А чего ты такой довольный?» — прищурился он, протягивая мне какие-то записи. «Владения свои осмотрел, думаю, тебя привлечь к семейному, так сказать, делу». «Это что?» Я уставился в записи отца, быстро поняв по почерку, кому они принадлежали. «Это заметки человека, который тут работал до меня. Довольно интересные вещи делал, но многое у него так и не получилось. Пару вещиц я смог доработать, полагаясь на собственные знания». Он встал со стула, подходя к одному из столов, махнув мне рукой, подзывая ближе. «Это кольца с осколками того макро, который ты нашел в сейфе. Он обладает очень интересными свойствами и, при должной смекалке, из него можно сделать больше, нежели батарейку для артефактов. Не буду рассказывать, как я дополнил то, что писал ученый, но у меня вышел своеобразный артефакт для определения ядов. К сожалению, я пока не придумал ничего умнее, чем запихать камни в кольца. Вот смотри, если рядом находится яд, макр меняет свой цвет на бордовый, а владелец ощущает холод, исходящий от артефакта. Хотя это вроде как не артефакт в чистом виде, скорее алхимия и немного направленной магии. Они все бордовые. Я посмотрел на 7 колец, которые ярко светились явно не фиолетовым светом, а под ними дерево столешницы уже покрылось коркой льда. «А вот это тебе от меня подарок на свадьбу, от чистого сердца», — улыбнулся он, показывая рукой на чайный сервиз из 12 кружек. «Яд моего собственного изобретения, противоядия пока нет, но я работаю над этим. Отложенный эффект, и ни один маг жизни и смерти не сможет определить причину такой внезапной кончины целого семейства». «Ты издеваешься?» — прищурился я, косясь в сторону воодушевившегося брата. «Нет, чем меньше ненужных родственников, мешающих семейной жизни, тем проще. Как вспомню этих вдовушек, так сразу хочется им чаю предложить из этого сервиза. В общем, я еще работаю над этим, может, добавлю катализатор какой, чтобы действие яда не сразу на всех одновременно распространялось, да и регулировку времени, после которого человек умирает, хотелось бы добавить. Тогда ты бы мог не просто их всех отравить, а еще и хорошенько пошантажировать перед смертью». «Остановись», — рассмеялся я. «Но от подобного подарка все же не отказался. Действие отсроченного яда очень полезная в хозяйстве штука». Я взял одно из колец и отошел от отравленных чашек, рассматривая макр, который буквально на глазах менял свой цвет на фиолетовый. Достав кинжал из хранилища, я хотел проверить одну теорию. Поднеся его к макру в перстне, не удивился, когда увидел, как он снова поменял свой цвет. «Отравленный кинжал? Ты же вроде по ядам не специализируешься», — задумчиво посмотрел он на клинок в моей руке, а после перевел взгляд на меня. «Так получилось. Кровь Скорпиниды попала на лезвие, и мне показалось, что клинок будто впитал его в себя. Нет, кинжал я точно на торги выставлять не стану. Если он обладает такими же свойствами, как и мой, то из него можно сделать очень страшное оружие, даже малейшая царапина которого может привести к смерти жертвы». «Ты можешь еще сделать подобные кольца?» — спросил я у брата. «Да сколько угодно. Макр большой, на создание одного камня для кольца нужна крохотная его часть», — пожал он плечами. «Отлично, я заберу их, чтобы выставить на торги», — кивнул я своим мыслям. «Вот и третий лот, который прикроет отсутствие клинка». «Да пожалуйста», — отмахнулся он. «О каком семейном деле ты хотел со мной поговорить?» «Будем запускать алхимическую лабораторию. Конечно, в основном, для производства лекарств, но, думаю, и по твоему профилю что-то будет разрабатываться и создаваться. Ты подумай пока, что интересного можешь там сделать, и что для этого понадобится», — потом обсудим. Я взял со стола кольца, одев одно из них на палец, правда, пришлось снять один из накопителей, но его в любой момент можно поменять, а осторожность, как говорится, никогда не помешает. Выйдя из лаборатории, я получил от курьера невзрачную коробку, в которой находилось 3 свитка. Как хорошо, что у меня есть Шмелев. Без него мне пришлось бы непросто. Переместиться в точку проведения аукциона я решил минут за 20 до его начала. Все же представить свой товар было необходимо, учитывая, что об артефактах известно учредителям только со слов Гюрзова. На удивление, с этим никаких проблем не возникло. Как только я порвал свиток, то сразу же ощутил затяжной рывок, со всем спектром ощущений при перемещении. Яркий свет резанул по глазам, отчего на несколько секунд, кроме темноты и вспышек, не мог ничего толком различить. Проморгавшись, понял, что оказался в хорошо освещенном большом зале в центре какого-то артефакта, являющегося, по всей видимости, конечной точкой перемещения. Вокруг уже сновали люди, от которых за версту несло дорогим парфюмом и богатством, что они выставляли на показ. Расшитые золотом костюмы, драгоценности в неприличном количестве на сопровождающих господ дамах. Судя по всему, высший свет империи. Я покачал головой и усмехнулся, отходя от артефакта, удивляясь, как при всей этой вычурности, император и его приближенные до сих пор не могли устроить здесь облаву. Ко мне подошел один из слуг в стандартной униформе, выжидательно на меня посмотрев. «Барон Манулов», — представился я, продолжая осматривать помещение. 3 выхода, окон нет, поэтому точное местоположение будет узнать трудно. Одна еле заметная дверь сбоку от входа. Очень много магических ловушек и защитных заклинаний, если не брать во внимание охрану, большая часть которой маскируется под праздно шатающихся аристократов. Пробиться сюда будет трудно, собственно, как избежать, в случае опасности. Надеюсь, свиток Шмелева перебьет всю магию и сможет открыть проход в поместье. Добро пожаловать, ваше благородие. Главный учредитель дал указание насчет вас, и хочет встретиться с вами лично до начала торгов. Он поклонился мне и показал рукой, что нужно следовать за ним, как я, собственно, и предполагал, поэтому ничего удивительного в этой просьбе не было. Меня провели через весь зал и открыли передо мной дверь, которую я заприметил ранее. Это оказался обычный, даже скромный кабинет со столом, стульями и огромным сейфом, занимающий чуть ли не всю стену. Барон Манулов, поклонился слуга, после чего вышел из кабинета, тихо закрывая за собой дверь. Рад встрече, вышел из-за стола высокий мужчина, чем-то отдаленно напоминающий Гюрзова. Мне рекомендовали вас, как продавца редких артефактов, могу посмотреть на товары, которые хотите предложить на торги. Он не представился. Я кивнул, понимая, что секретность в этом месте стоит во главе остальных правил. Выложив на стол из хранилища требуемое, я присел на один из стульев, ожидая, когда учредитель займет свое место. Амулет, дающий невидимость от 5 минут до часа, пригоден для многократного использования. Активируется поворотом кристалла против часовой стрелки. Изготовлен наизнанке, поэтому определить его истинную сущность без специальных методов практически невозможно. Кивнул я на медальон, отмечая появившуюся заинтересованность на лице мужчины. Неплохо, кивнул он. Подобные вещи редкость на торгах. Перед аукционом мои люди проверят его подлинность, если не возражаете. Это логично, согласился я. Следующий лот, система артефактов защиты, создает непроницаемый купол площадью 900 метров, завязан на главном макре, подпитка идет из резерва мага. Защита прочная, сдерживает атаки тварей 5 уровня и обычные магические атаки сильного мага, пояснил я, протягивая несколько листов инструкций к нему, исписанные аккуратным почерком специально для аукциона. Далее, алхимические кольца, распознающие яд, становятся холодными и меняют свой цвет, если поблизости находится отравленный предмет. Всего 5 колец. Любопытные вещицы, улыбнулся мне мужчина. После проверки мы их все выставим на аукцион. Вы собираетесь их выставлять от себя лично или анонимно? Если есть такая возможность, то артефакты, кроме колец, я бы хотел выставить анонимно. Это единичные экземпляры, не хотелось бы афишировать мою к ним причастность, немного подумав, проговорил я. Как вам будет угодно, вы знаете о наших правилах, уточнил он. Нет, я у вас впервые. Не разглашать информацию о нас, ну это касается всех аукционных домов, кроме официальных, приобретенные товары оплачиваются сразу, Деньги получить за проданные лоты можно у меня либо после аукциона, либо через 20 минут после того, как продажа ваших товаров будет завершена, в случае, если вы готовы покинуть мероприятие, не дождавшись его окончания. Начал перечислять он. Также, постоянные клиенты, которые накопили ранее определенное количество бонусных баллов, имеют неоспоримое преимущество при покупке лота и могут остановить торги на сумме, которая превышает стартовую минимум в 20 раз. Вот ваша бонусная карта. Вас рекомендовал наш общий знакомый, поэтому некоторые формальности при получении дополнительных услуг можно будет опустить. Ну и последнее правило, которое у нас есть, но которое применялось только однократно. Любой лот можно перекупить, назначив сумму, перекрывающую общую, потраченную гостем ранее, и тогда торги вновь возобновятся с этой цифры. Если вам все понятно и правила нашего небольшого мероприятия вас устраивают, то слуга проводит вас к вашему месту на аукционе. Благодарю за разъяснение, слегка преклонил я голову и направился к выходу, где меня уже ждал все тот же парень, который встречал меня на входе. Он проводил меня в ложу, которая пока была пуста. Гости уже начинали потихоньку собираться, делая вид, что друг с другом не знакомы, хотя некоторых из присутствующих я видел ранее на балу Тигрова, и они довольно активно решали между собой какие-то вопросы. Минуты текли медленно. Ко мне, наконец, подсадили парня, который с интересом, как и я, разглядывал публику. Меня привлекло внимание его сопровождение. Женщина и мужчина расположились позади охраняемого объекта, только мазнув по мне взглядом. Их обоих окружал плотный золотистый щит, который, если приглядеться обычным зрением, полностью скрывал их от окружающих. Все же были лазейки в охранной системе аукциона, если таким незамудренным способом можно было протащить вместе с собой дополнительных лиц. Скорее всего, и моя способность идеальной маскировки работала в этом месте без каких-либо проблем.